А в ополчении пищалей почти никто не имел, только боярские дети. Так что огневой стрельбе не учили. Наготовили, правда, дриколья, обжигали его на кострах, заостряли, и на некоторые надевали железные секачи. Здесь же, на краю деревни, полковыми кузнецами в новой кузне скованные. Потом подвезли из Москвы бердыши, длинные такие, с топором на конце. Но на всех их далеко не хватило. Да еще кожаные нагрудники из бычьих шкур шили. Вот и вся работа. Оттого с утра до вечера топили бани. Дров сколько хочешь, мылись, горячей воды не жалея, терлись мочалами и золой, парили друг друга духовитыми березовыми вениками еще с мая месяца в большом количестве по царскому указу деревенскими для ратников запасенными и в сушилах под корьем на жердях развешенными. После бани пили кислый до сведения скул квас, настоянный на бруснике и смородине. И хоть с хлебом было плохо, выдавали только по полфунта на брюхо, зато грибы не переводились. И соленые в горшках, и маринованные в бочатах, и жареные на прутиках. На зиму их тоже тьму наготовили, и потом ели их и так, и в похлебке для навара и вкуса. Потому как мясо из-под бычьих шкур, что шли на нагрудники, ратникам попадало самую малость, только по воскресеньям, да и то не в каждое. Весной двинулись к Оке на соединение с другими ратями ополчения. Пока грязь не просохла, идти было трудно, к топким местам рубленый лес тащили, гати клали. Затем полегчало, подсохли дороги. Предка моего Федора поставили в копейщики, нести вроде нечего. Но он и другие копейщики большую часть пути должны были помогать вести орудия огневого боя, единороги. Нравились они ему, хотя и непонятны, загадочны были. На стоянках Федор с восхищением гладил литой весь в узорах и завитках ствол единорога и про себя ужасался его свирепой мощи, о которой рассказывали бывалые ратники. «Как жахнет, как ударит по нехристям, так и сметает всех. В противных рядах сразу просеку делает, как лесорубы в лесу, только вместо деревьев люди поваленные лежат». Огромный на четырех сплошных без спиц колесах единорог застревал в каждой колдобине разбитой дороги. И тогда тащили его не столько четверка замученных и сбитых кнутами лошадей, сколько ратники. С потными спинами, крича и сквернословя, они наваливались на неподъемные орудия, надрывно дыша сталкивали его с места и потом бессильно брели рядом, недолго отдыхая, до следующей ухабы. В день верст 10-12 делали, не более. На одной такой колдобине на взгорье, выдернув колеса, отпустили ратники орудия, лошадям его тащить оставили, да вдруг одна из постромок возьми, да и лопни. Лопнула постромка, и пара лошадей из четырех гуськом запряженных вперед сунулась без тяги, а две другие орудия не удержали. Пошло оно назад, в ту же колдобину ахнулось, а за ней мой предок Федор, пригнувшись, стоял, а ночью перевязывал. И быть бы ему мертву, да и не только ему, если бы один ратник не дал им всем крохотный миг, чтобы отскочить успеть. Схватился он за колесо, себя не жалея, криком зайдясь, и помог орудию в той колдобине на самую чуть не наесть малость замереть. Успел, выскочил Федор из-под пушки, а с ними другие. И сразу же на подмогу кинулись и задержали орудие, не дали ему скатиться, себя и людей порушить. Случай был Варнавой замечен, и после мужика этого стал воевода отличать среди других. Любил храбрецов. Звали пращурова спасителя Георгием по прозванию Жареный. А прозвание свое он получил потому, что перед сдачей его в царево войско боярин отлупил Георгия до потери чувств, жарил его на конюшне розгами, пока у Георгия кожа с задницы клочьями с кровью не сошла.